сейчас следует глубоко задуматься над катастрофическими последствиями безрассудных намерений нанести превентивный удар и остепениться, заявил 24 марта представитель Всекорейского национального комитета за мир. Новая администрация США, которая шумно заявляла о том, что идет пересмотр политических установок в отношении Северной Кореи по политике, военным делам, дипломатии и экономике, муссирует версию о том, что исключен вариант нанесения превентивного удара по Северной Корее. Это обманный трюк, нацеленный на то, чтобы ослабить осуждение внутренней и международной общественности, вызванной предельной антисеверокорейской политикой, и усмирить Северную Корею, показывающую готовность к сверхжесткому реагированию, а также это проявление преступных намерений реализовать вариант превентивного удара. Новой администрации США следовало бы прислушиваться к голосу своих жителей, которые выражают озабоченность по поводу серьезных последствий превентивного удара, и сделать мудрый выбор для спасения себя от жалкой участи. Им также следует немедленно прекратить антисеверокорейские военные учения и убрать из Корейского полуострова и его окрестностей средства превентивного удара. Если США, лишившись рассудка, покажут хоть малейшую попытку к нанесению превентивного удара против нас, то наши мощнейшие ядерные ударные средства превратят в пепелище логовище агрессоров и провокаторов с помощью наступательного и превентивного ядерного удара нашего типа, подчеркнул представитель Всекорейского национального комитета за мир.